Париж, 1908-1912 годы. Ощущение Ленина, что пребывание в Женеве напоминает ему лежание в гробу, усугубилось в тот момент, когда к проблеме затекших конечностей прибавилось грубое обращение служащих похоронного бюро. Эмигрантское цунами, обрушившееся на Швейцарию после поражения революции 1905 года, смыло с лиц аборигенов маски с вежливыми улыбками. Одухотворенные существа в заплатанных штанах и потрескавшихся пенсне стали слишком заметны. В объявлениях о сдаче жилья замелькали уточнения «без животных и русских». Тревожное чувство, что фэншуй нарушен, заставило Ленина, только что поставившего точку в рукописи материализма и эмпириокритицизма, поднять крышку и оглядеться по сторонам. Капри, Америка. Плеханов однажды всерьез обдумывал переезд из Женевы на остров Ява. Соблазнительным компромиссом между экзотикой и комфортом для деловой активности выглядел Лондон, но тамошний баланс потоков энергии ЦИ обходился дороговато, поэтому оставался толкотливый Париж. Задним числом Ленин кусал губы из-за своего выбора, и уже в 1909-м охарактеризовал в частных письмах столицу Франции как «дыру», уж больно эмигрантская атмосферешка. Крупская зарезервировала для парижских четырех лет 10% объема своих мемуаров о дооктябрьском Ленине и цитировала мужа с искренним сочувствием: «И какой черт понес нас в Париж? Подлые условия, злобные подсиживания, прямые провокации, и отсюда неизбежно истеричная, шипящая, плюющая психика. Что есть, то есть. Если до 1908 года неуживчивый, ершистый, склизкий Ленин представляет для своих оппонентов внутри партии нечто вроде неизбывной зубной боли, то, начиная с Парижа, для нейтрализации его откровенно деструктивной деятельности гораздо более предпочтительным выглядит обращение к услугам уже не стоматолога, а наемного убийцы. Тем не менее, Ульяновым удалось прожить там почти 4 года, больше, чем в каком-либо другом заграничном городе. У Ленина было достаточно причин испытывать к Франции теплые чувства. Утопический французский социализм вызывал в нем уважение, граничащее с благоговением, как один из источников марксизма, а мысли об опыте Парижской коммуны, первого в мире пролетарского государства, предательски расстрелянного буржуазии, приступы романтического томления. Так на душу обывателя действуют аккордеонные наигрыши из Амели. Каждое 18 марта Ленин устраивал ностальгический митинг, собрание или хотя бы вечеринку. Восторженное отношение к коммуне сейчас кажется банальностью. На то он и коммунистический лидер, чтобы отмечать День Парижской коммуны. Однако в те времена скорее озадачивало. Ведь немецкие социал-демократы обычно приводили пример коммуны, когда следовало продемонстрировать, как действовать неправильно. И наоборот, Франция условного 1910 года была для Ленина маяком социализма, разве что в том смысле, что от этого коварного берега следует держаться подальше. Сознательный пролетариат с боевым опытом Парижской коммуны, да, но на практике этот пролетариат, Ленин объяснит этот парадокс в империализме как высшей стадии, развращен благами колониализма и уже через 4 года подтвердит прочность своей смычки с буржуазией. Да и руководители здешнего рабочего класса были превосходными демагогами, но никудышными практиками. Ленин знал, что даже самые радикальные профсоюзные лидеры воспринимают здесь выражение «социальная революция» скорее как метафору. Что касается словосочетания «вооруженное восстание», то оно отсутствовало в лексиконе здешних марксистов в принципе. Впрочем, то была черта не только французов, но и второго интернационала в целом. Неудивительно, что при таких-то беззубых адвокатах пролетариата здесь доминировали правые. Париж был столицей махрово консервативной страны, оплотом европейской реакции, где в политике задавали тон правые вроде Клемансо, а буржуа анмас выглядели именно как классические буржуа, которые на словах горой стояли за свободу и демократию, но как только речь заходила о свободе для кого-то еще, кроме них, наставляли на смутьянов винтовки. Культура повседневности империалистической буржуазии предполагала циничную демонстрацию богатства и эстетических пристрастий. Отсюда кафешантаны и театры кабаре с канканами, бульвары, кишащие охотящимися на мединеток фланерами, и авеню, забитые полчищами автомобилей, черных, лакированных, несуразно высоких, чтобы внутри можно было сидеть в цилиндрах и нарядных шляпах. Оккупированный буржуазией Париж, тем не менее, был удобной, обеспечивающей хорошую мобильность машиной, где Ленин даже в тиарии своих политических фанаберий не чувствовал себя скованным в движениях. Дом на улице Бонье, где Ульяновы прожили первые 8 месяцев своего Парижа, и сегодня смотрится модерновой новостройкой, с затейливым псевдоракушечным декором по фасаду, галеон, да и только. Доска с Лениным на нем выглядит так, будто ее оставили нарочно. Вот она, хижина вождя пролетарской революции. И понятно, почему Рю Бонье не вошла в ленинскую мифологию так прочно, как Рю Мари Рос, слишком уж вопиюще дорого выглядящая недвижимость. Поскольку ни до, ни после Ленин не обнаруживал ни пристрастия к проживанию в шикарных квартирах, ни склонности транжирить деньги на излишества, можно предположить, что квартира была выбрана, потому что статус вождя партии, даже и пролетарской, предполагал некоторую витринную респектабельность. Надо было демонстрировать уцелевшим бойцам, что отступление совершилось организованно, у командования есть план и финансовые возможности для его реализации, и оно не намерено позволять разлагаться ни себе, ни подчиненным. Возможно, идея по-хамелеонски перенять стиль парижского буржуа и была тактически верной. Однако подобного рода образ жизни резко контрастировал с общепринятым в эмигрантской среде, где щеголять в брюках с бахромой и ночевать в ящике из-под мыла никогда не считалось признаком эксцентричности. В Лондоне, Женеве, Мюнхене, Цюрихе, Берне, на Капри были русские колонии, но в Париже была диаспора, к 1910-му 80 тысяч эмигрантов, сопоставимы с сегодняшним Лондонградом. После разгрома революции 1905-1907 годов едва ли не все, кто унес ноги из России, рано или поздно оказывались в Париже. Остается загадкой, почему власти смотрели сквозь пальцы на существование этого очага социальной напряженности, тем более что Франция, империалистическая держава-ростовщик, была, по сути, банкиром русских и зависела от благополучия царского правительства. Сможет ли Нотр-Сент-Люси отдавать займы, которые ей предоставляли регулярно в обмен на лояльность Марианне в неизбежной войне против Божьей? По-видимому, французы считали выше своего достоинства глубоко вникать в дела каких-то эмигрантов, карбонариев. Никто просто не хотел брать на себя труд отделять агнцев от козлищ, и при некоторой моде на пресловутый «Аля-Рюс» от казаков до догилевских сезонов терпели и революционную шатью братью, пока та была в состоянии оплачивать счета. С началом войны это терпение резко пойдет на убыль. Большинство политических были крайне беззащитны как в социальном, так и в моральном отношении. Безденежье и безделье превращали их в мягкий пластилин в руках манипуляторов. Если квалифицированные рабочие, шляпников, гастев, могли устроиться на завод, то интеллигенты натирали полы, возили вещи, мыли окна, чистили зеркала, разносили бидоны с молоком, шоферили, а то и нанимались в извозчики. Один большевик даже подрабатывал, позируя монмартрским художником в качестве натурщика. В какой-то момент рукастые и совестливые социал-демократы Лазовский, Мануильский и Антонов-Овсеенко арендовали на окраине Парижа полутемный сарай и принялись в надлежащих условиях учить товарищей реализовывать искровский ленинско-гетовский завет «Света, побольше света». Выпускники электромонтерных курсов неожиданно оказались очень востребованными, и организаторы, переставшие справляться с притоком курсантов, вынуждены были снять более солидные помещения. Возможно, лет через 8 в Швейцарии Ленин и сам мог бы позавидовать зарплате электромонтера, но первые годы нового десятилетия были для него вполне сносными. Диета, полагавшаяся члену ЦК, составляла 50 франков в неделю, плюс надбавки за стаж, оплата секретарской работы НК Крупской. Подсчеты Н. Валентинова говорят о 300 франках в месяц минимум. Поступали и деньги из России за первый том собрания сочинений, за переиздание «Развитие капитализма в России», за материализм и эмпириокритицизм, за статьи. Впрочем, и достаток тоже преувеличивать не стоит. Парижанин Ша Рапопорт, наблюдавший за Лениным много лет, скорее со скепсисом, чем с энтузиазмом, и не имеющий оснований быть заподозренным в подмарафечивании истории, свидетельствует, что средства Ленина были ничтожны, и он, вероятно, был весьма огорчен, когда у него украли оставленный им на дворе библиотеки велосипед. Велосипед Ленин оставлял у консьержки, которая, когда он однажды не обнаружил машины на положенном месте, холодно проинформировала его, что они договорились на 10 сантимов в день не за охранные услуги, а за предоставление площади для хранения. Языковой барьер. Его французский выдавал в нем эмигранта. Заведомый аутсайдер, он, однако, не собирался интегрироваться в одержимое ксенофобией французское общество, и поэтому не переживал свое отчуждение от аборигенов, среди которых, к тому же, у него имелись прочные связи по социал-демократической линии. Независимость от местных источников дохода позволяла этой акуле марксизма вести образ жизни респектабельного литератора, автора нескольких толстых книг по экономике и философии. Да, проживание в квартире, отделанной мраморными панелями и зеркалами, в зеленом районе с хорошей транспортной доступностью, стоило недешево. Зато он дистанцировался от эпохи коккальского подполья и мог посвящать много времени катанию на велосипеде и немного сидению в кафе за шахматами недалеко от дома в русско-французском клубе, куда можно было попасть лишь по представлению одного из 18 членов за символическую плату в 1 франк раз в 3 месяца. Как и везде, где он появлялся, Ленин быстро становится в Париже кем-то вроде одного из крестных отцов русской политической мафии. Он имел право посылать своих людей хоть в Нью-Йорк, хоть в Болонью, хоть в Кологрив и выдергивать их оттуда. Мог, в случае чего, обеспечить прибегших его помощью жильем, работой, деньгами, связями, юридической и моральной поддержкой. Молодежь смотрела автору, что делать, в рот, а старики, знакомые с его манерами, отводили глаза и не решались оспаривать его возмутительное присутствие. Представьте, что к вам подселяют буйного соседа, который воплотил в себе черты характера и особенности поведения алкоголика, склочника, домашнего тирана и финансового махинатора. У вас нет способов не только избавиться от него, но и прогнозировать, чего ожидать в ближайший час. Он то ли подкрутит счетчик, то ли отравит собаку, то ли попытается приватизировать вашу жилплощадь, то ли набросится на вас с палкой с гвоздем. Важно, что явился в Париж Ленин далеко не с пустыми руками, и в смысле опыта, стрелянный воробей, прошедший и через остракизм 1904 и через кровь 1905-1907 годов, он уже умеет едва ли не в одиночку, не нуждаясь в сильных партнерах вроде Плеханова или Парвуса, перевозить с собой в чемоданчике ядро организации и в смысле партийного счета в Креде Леоне, только что пополнившегося шмитовскими деньгами, и не менее важно, со своими средствами производства, типографией, которую перевез из Женевы. Он мог выпускать те газеты и те брошюры, которые казались ему правильными, без чьей-либо еще санкции. Это было крайне серьезное, придающее вес всей его деятельности оружие, которое он тщательно и регулярно смазывал и с которым не любил расставаться. Ленин платил наборщикам больше, чем членам ЦК, и не только за то, что с 1902 года они научились хорошо разбирать его далеко не бисерный почерк, он торчал в типографии едва ли не каждый день. По-видимому, ему нравилась редакторская работа, которую, конечно, можно было перекинуть на Зиновьева или Каменева. С таким арсеналом он мог вести против своих оппонентов целые серии клеветнических кампаний, заставляя их оправдываться, отвечать на абсурдные обвинения, портя им репутацию и мешая рекрутированию новых сторонников. Мог навязывать свою повестку дня, превращая романтическую войну против самодержавия в бюрократическую дрязгу. Другое дело, что известная обеспеченность не гарантировала ему никаких особенно лучезарных перспектив, связи с потенциальными партнерами, работодателями в России были ослаблены, репутация сложная, семейные средства матери и тещи ограничены, партийная касса была в порядке сегодня, но что с ней станет завтра? Еще хуже то, что в политическом смысле Ленин прибыл в Париж в декабре 1908-го, если не голый, то, по крайней мере, с пустыми карманами. От партии, такой, как он ее выстраивал, осталось только ядро. Подпольная боевая структура руинирована, ЦК шатается, основной массив партийцев расколот на фракции, которые действуют кто во что гораст, золотая ветвь вождя принадлежит ему лишь виртуально и скорее на паях. Богданов левее и пользуется репутацией отменного практика, да еще и крупнейшего в партии специалиста по естественным наукам и новейшей философии. Мартов теоретически договороспособен, но лишь пока рядом с ним нет Дана. Плеханов более авторитетен в международном движении, Троцкий издает свою собственную газету «Правда». У большевиков крупные репутационные проблемы, уже в масштабе континента. После скандала с попыткой обмена 500 рублевок в январе 1908 года все знают, что они промышляют краденными деньгами, при том, что лондонский съезд запретил деятельность такого рода. Хуже всего дела обстоят в метрополии. Самые пассионарные рабочие и те дуют на обожженные порохом руки. Какие там забастовки, какие стачки, какие демонстрации? Полный ноль. Столыпинская реакция. Переживающая похмелье интеллигенция запугана угрозами физической расправы от черносотенцев и попряталась по углам. Приток свежих сил в партию фактически отсутствует. Единственное, кого пруд пруди, это подозрительных типов, каждый второй. Коммуникации с местными комитетами нарушены, и поэтому позднейшее заверение историка М. Покровского о том, что Ленин из Парижа слышал, как в России пролетарская трава растет, звучат ёрнически. Нет не то, что связи с комитетами, нет самих комитетов. Все арестованы или есть, но ориентированные на легальность меньшевистские. Марксисты на всех фронтах уступают эсерам, те, по крайней мере, продолжают совершать громкие политические убийства и активно взаимодействуют с крестьянской средой, и только разоблачение Азефа приостановило отток молодежи к конкурентам. Что могут предложить большевики? Свой 5-летний опыт внутренних дрязг и репутацию удачливых грабителей банков? Мало того, попытки ленинских эмиссаров сформировать сколько-нибудь лояльные большевистской фракции рабочие подполья в России разбиваются о слухи, будто Ленин, во-первых, поправил, а во-вторых, рассорился со всеми своими боевыми товарищами из-за империи чего-то там, и даже самые сознательные рабочие, которым годами втолковывали, что марксизм — это прежде всего философия, не в состоянии были понять практическое значение этих разногласий. Зато замечание все того же М. Покровского касательно проницательности Ленина. Ильич натрия аршина видел, и нос его чуял далеко, добирался до таких глубин, вполне адекватно. Что да, то да. И одно из самых важных прозрений Ленина было связано с осознанием того, что единственным эффективным ресурсом РСДРП была фракция социал-демократов в Думе. Во-первых, депутаты обладали какой-никакой неприкосновенностью. Во-вторых, они имели право выходить на политическую авансцену и произносить оттуда составленные Лениным речи, которые затем печатали легальные издания, и, похоже, лучшего на тот момент способа доказывать рабочим, что партия держится на плаву и готовит новую революцию, не было. Новой манией Ленина было посылать большевиков на проводимые в России съезды антиалкогольный, писательский, по борьбе с проституцией, деятелей народных университетов, кооперативный, женский, и заставлять их оттачивать перья в узкопрофильных журналах типа «Вестника портных» и «Жизни пекарей». Подпольные кружки деморализованы из-за того, что нет литературы, денег и опытных организаторов. Ну так следовало внедряться в легальные союзы ткачей, кожевников, чай-развесочников, парикмахеров, кошелечников. Париж был, как воспетый Ларисой Рейснер, Свияжск в 1918-м. Место, где нужно было пережить тяжелые поражения, отступления и сохранить шерсть и панцирь в относительно комфортных условиях, не превратиться в оппозиционного литератора-декадента, уверенного, что следующий подъем наступит лет через 30, сжать зубы и держать строй. Капитализм так устроен, что кризисы имеют тенденцию повторяться. А кризис — это протестное настроение пекарей, портных и алкоголиков, которые можно возглавить. Коренное отличие Ленина от большинства эмигрантов состояло в том, что он не гадал, сбудутся мечты, не сбудутся. Истории и законы таковы, что рано или поздно мирок читателей глупых журналов достигнет новой стадии развития. Это научно достоверное знание, и поэтому надлежало быть готовым к грядущим событиям. Собрания большевиков обычно устраивались в кафе «Дюльон» на авеню Дорлеан, недалеко от статуи Бельфорского льва, который сейчас возлежит на площади у метро Данфер-Рошро. При желании можно воспринимать его как эмблематичное изображение Ленина в Париже, способного показать зубы, наслаждающегося буржуазным финансовым спокойствием и поумерившего свои кровожадные инстинкты. Если в Женеве Ленин выныривает из подполья и высовывается из воды по пояс, то в политическом зоопарке, который представлял собой эмигрантский Париж, у него появляется своя обозначенная табличкой площадка, где им можно полюбоваться в натуральном, так сказать, виде, без накладных усов. Он даже всего раз за все 4 года позволяет себе визит в фотоателье. Таким страшно элегантным он не был никогда ни до, ни после. Стоячий воротничок, галстух, гладко выбритый подбородок, задорные усики, холодный прищур, интересная плешивость. Такой подчеркнуто ухоженный вид позволяет предположить, что в каком-то сейфе, возможно, лежит и фотография, где этот 40-летний мужчина запечатлен в сдвинутом на сторону шелковом цилиндре и, откинувшись для симметрии в другую сторону, тяжело опирается рукой на трость. Гертруда Стайн, чей автомобиль Ленину наверняка приходилось обгонять в пробках на бульваре Севастополь, именно так, во всяком случае, описывала стандарт парижского денди. Пожалуй, никогда больше до революции его политическая позиция не была такой шаткой и уязвимой для критики. Он вел себя как прожженный лицемер, говорил одно, делал другое, думал третье, а выглядел на велосипеде, в кепе или котелке серым кардиналом какой угодно, совсем не обязательно рабочей партии. На политическом спектре Ленин занял, по сути, центральную позицию между левачеством группы Богданова и ориентированным на правых германских СД-данам, и вся штука была в эквилибристике. Нужно было не позволять утягивать себя влево и самому, клонясь вправо, семафорить, что это аберрация зрения наблюдателей, и на самом деле он все же центровой. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Физическое отсутствие в России подполья, хочешь не хочешь, подталкивает самого Ленина к этой модели развития партии, в рамках которой РСДРП полностью легализуется как парламентская структура и рвет с противозаконной подпольной деятельностью в прошлом. И раз так, Ленин, по сути, оказывается умеренным меньшевиком, пусть даже отхок по неволе, временно, по тактическим соображениям, в ожидании новой революционной волны, когда снова можно будет реанимировать подпольную деятельность. Многим рядовым марксистам казалось, что особенно нелепо с их стороны в условиях, когда все, что от этих людей на самом деле требуется, это подписать любезно составленную заранее резолюцию, что помимо патологической страсти к расколам у вождя-велосипедиста появились новые отклонения от нормы. Он не только встал на путь соглашательства с самодержавием, но и рехнулся на почве зависти к Богданову. Свидетельства, льющие воду на мельницу распространителей этих гнусных слухов, обнаруживаются в изобилии. Так выясняется, что, едва приехав в Париж, Ленин провел 7-8 политзанятий с кружком из еврейских рабочих большевиков. Лектор начал с аграрного вопроса, но очень быстро съехал к разоблачению философии махизма и эмпириуманизма А. Богданова. Ну еще бы, о чем же еще можно поговорить с заблудшими большевистскими душами, поселившимися впятером в одной комнате гастарбайтерской квартиры на Чешке? Но поскольку график у Ленина был не таким плотным, как в 1905-1907 годах, у него оставалось много времени на создание политического языка, состоящего из терминов, вызывающих химически чистое отвращение к конкурентам уже одним своим звучанием – ликвидаторы, примиренцы, богостроители и отзавистые ультиматисты. Помимо этих ярлыков, Ленин в сотрудничестве с Плехановым разработал слоган «Бить налево и направо», а также ряд рабочих метафор из стоматологической и агрикультурной сфер «У партии два флюса» и про опрокинувшуюся на одну сторону телегу. Я очутился в положении того мужика, у которого телега опрокинулась на одну сторону. Мужик, стараясь поднять телегу, призывал на помощь святых. Сначала по одному: «Святой угодник Николай, помоги! Святой такой-то, помоги!» Но телега не трогалась с места. Наконец мужик натужился всеми своими силами и крикнул: «Все святые, помогите!» И телега от сильного удара опрокинулась у него на другую сторону. Тогда мужик вскрикнул: «Да тише вы, черти, не все сразу!» Даже эти столь наглядные образы не гарантировали ему защиту от вопросов, на чьей он стороне. И почему, собственно, отпихивает ликвидаторов, раз сам говорит, что нужно активнее использовать легальные методы? И почему не расплюется с Думой, как требовали впередовцы, если толку от парламентских большевиков все равно кот наплакал, и они только дискредитировали фракцию в глазах настроенного на борьбу с оружием в руках пролетариата? Открыто повесить себе на лацкан значок «меньшевик» было так же немыслимо, как признаться в работе на японскую разведку. И чувствуя, что из-за этой непоследовательности земля начинает гореть у него под ногами, Ленин на протяжении 5-7 лет большую часть своих публичных усилий посвящает чему? Правильно, войне с ликвидаторами. Это наиболее часто употреблявшийся термин его политического лексикона. Даже и так многих это не могло сбить с толку, и поэтому нечего удивляться, что выглядели его проклятия в сторону ликвидаторов не так убедительно, как хотелось бы. И поэтому репутация чокнутого с заплеванным подбородком, который никого не слушает и сам не может остановиться, идет за ним по пятам. Любую попытку апеллировать к разуму посторонних Ленин трактует как публичный донос и третирует оппонентов как агентов полиции. В биографиях Мартова и Дана, Богданова и Троцкого, когда речь заходит о периоде вокруг 1910 года, фамилия Ленин встречается едва ли не чаще, чем главных героев. Он был их общим бет-нуар. Разумеется, застарелый бонапартизм, чрезмерная озабоченность лидерским статусом, претензии на монополию на истину и плохо скрываемые интеллектуальные высокомерия по отношению к своим апостолам, слишком многие запомнили, что на заседаниях своей же группы он демонстративно не слушал выступавшего товарища и либо читал газеты, либо бесцеремонно переговаривался с кем-то еще, либо играл в шахматы с Таратутой, изо всех сил делая вид, что не делает ничего, и тем грубее выглядели его неожиданные вмешательства в чужие речи, когда ему нужно было тюкнуть докладчика по голове за какой-то промах. Все эти манеры не только выделяли его из толпы, но и как красный мундир подставляли под огонь тех, кто способен был отстранить и окарикатурить его портрет. 18-летний Эренбург, который явился в Париж в конце 1908-го и примкнул к группе ленинцев, вполне подходил на роль нового Экермана и мог бы, втеревшись в доверие к Ленину, дать квалифицированное представление о его парижском периоде. Он, однако же, быстро заскучал на собраниях и рефератах и решил разнообразить их с помощью самодельных сатирических журналов, где высмеивались политические кружки эмигрантов и в особенности Ленина. По этим журналам, которые Эренбург умудрился отпечатать в типографии «Бывшие люди» и «Тихое семейство», можно реконструировать, что именно уже тогда казалось в Ленине нелепым, даже сочувствующим большевикам, ближайшему окружению. Основными мишенями были пресловутый ленинский бонапартизм, его единоличные претензии на марксистскую ортодоксию и, разумеется, неожиданная ипостась партийного философа. Отсюда сценка в школе Ленина: Ленин вызывает Каменева и задает какой-то вопрос, на который Каменев отвечает не совсем в духе Ленина. Тогда Зиновьев вызывается ответить и отбарабанивает слово в слово по какой-то книге Ленина. Шаржи. Ленин изображен в костюме дворника с метлой, стоящим на постаменте, на котором начертана «Ленину благодарная ортодоксия». Объявление. Философский кружок ТОВ Ленина в скором времени возобновляет свои занятия. Условия приема в кружок следующие. Первое. Свидетельство благонадежности. Второе. Свидетельство о прививке антибогдановской сыворотки. Третье. Личный осмотр самим со всех сторон. Вход бесплатный. Собак и эмпириоманистов просят не приводить.